Братья и сестры, сейчас музыканты предложат нам из оставшегося репертуара песню, которую они считают более подходящей для этой части. А во второй части у нас будет больше времени посвящено отчету о благовестии на местах. И после участия вот музыкантов Армения, первый будет отчет о благовестии на месте. За эту радость неземную.